Не такой уж и плохой пример, но могло быть лучше. Возвращаясь к разговору о том, что разработчики не взяли чью-то готовую идею, а скорее вдохновились, можно вспомнить не конкретную механику, сюжет, а мотив другого произведения, его мораль и персонажей. Чаще всего цитаты, какие-то упоминания других произведений, образов и мотивов в видеоигре подаются как отсылки, омажи, дань уважения или так называемые пасхалки, секретики, которые могут найти игроки во время прохождения. Вообще, подобные интересные моменты есть и в фильмах, и в комиксах, и в программном коде. Везде, где того захочет создатель. Первая пасхалка появилась в видеоигре Adventure с английского приключения компании Atari. В то время компания нигде не указывала имена членов команды, работающих над игрой. Программиста Уоррена Робинета эта ситуация не устраивала. Поэтому он тайно добавил в игру секретную комнату с надписью «Made by Warren Robinet», с английского «Создано Уорреном Робинетом». Эту надпись не обнаружили вплоть до выхода игры, и уже после релиза некоторые геймеры нашли ее. Словом, пасхалка такие явления назвали по аналогии с американской традицией на Пасху искать шоколадные яйца – Easter Eggs. Дословный перевод «пасхальное яйцо» у русскоязычных геймеров сократился до пасхалки. После этого многие разработчики игр добавляли разные интересные вещи в свои игры. Кроме того, что это забавный момент, игроки, находя пасхалки, радуются и лучше воспринимают игру. А некоторые, начиная играть, специально ищут возможные пасхалки. По-настоящему забавная и понятная всем отсылка кроется в игре Fallout 4, где игрок может найти двух скелетов в водоеме, расположенных на двери так же, как герои фильма «Титаник» Джек и Роза в последней сцене, где легендарный корабль тонет. А есть моменты, которые ни на пасхалки, ни на отсылки, и уж тем более на омажи никак не похожи. А похоже скорее на паразитирование и попытку придать глубину своей игре за счет по-настоящему неоднозначного и глубокого произведения. Среди многих разработчиков игр популярны мотивы, эстетика и символизм сказки «Приключения Алисы в стране чудес», написанной английским математиком, поэтом и прозаиком Чарльзом Лютвиджем Доджсоном под псевдонимом Льюис Кэрролл. Сказка, которая была издана в 1865 году, до сих пор пользуется большой популярностью. Мир видел десятки киноэкранизаций этой сказки, мультфильмы, а теперь и видеоигры. Во многих случаях использование произведения Кэрролла оправдано и больше похоже на дань уважения писателю и указывает на то, что произведение продолжает быть значимым в нашей культуре. Но чаще всего использование элементов, персонажей, цитат или даже реминисценций, использование цитаты неявно без кавычек и прочего из оригинального произведения выглядит как откровенное паразитирование на популярном феномене. Особенно отсылки к Алисе любят японские разработчики игр, мангаки, создатели аниме и сериалов. Сказка привлекает людей своей сюрреалистичностью, нелогичностью и одновременно философичностью происходящего. Сейчас все, что ассоциируется с образами, персонажами, локациями из Алисы, априори в создании зрителя является необычным и с глубоким смыслом, даже если это далеко не так. Тем не менее, есть интересные интерпретации, хотя сгущение красок могло показаться излишним. Речь идет про видеоигру American McGee Alice, с английского «Алиса, американка McGee». Игра в жанре экшен с линейным сюжетом. По сюжету главная героиня Алиса сходит с ума из-за пожара в доме, в котором погибли ее родители. Все, что происходит в Зазеркалье – результат больной фантазии девушки. Игра получилась мрачная, депрессивная, с множеством жестоких сцен. Для 2000 года, когда игра вышла, это было действительно необычной интерпретацией, ведь сюжет игры соответствует сюжету оригинальной сказки, только с добавлением негатива. В массовой культуре видеоигр и аниме в целом за долгое время сложилось слишком многослойное восприятие произведений Кэрролла «Алиса в стране чудес» и продолжение «Алиса в Зазеркалье». Многие критики называли сказки Кэрролла аллегорией на взросление и поиск своего при переходе во взрослый возраст. Алиса действительно не понимает, где она, что тут происходит, что она должна делать. А физические изменения метафорически описываются во время того, как она то увеличивается, то уменьшается. Есть еще теория, что каждый персонаж олицетворяет психическое расстройство, а сама Алиса больна шизофренией. Другие исследователи говорят, что детская с виду сказка наполнена далеко не детскими смыслами. Отсюда, возможно, и родилось восприятие сказок про Алису как произведений для взрослых людей, способных увидеть скрытые смыслы и тяжесть происходящего. А яркие персонажи и их символы крепко засели в массовой культуре, как узнаваемые, связанные с определенными ассоциациями образы. Карточные масти, коты, шляпы, курящие гусеницы, белый кролик. Если вы увидите их в каком-то фильме, мультфильме или видеоигре, вы определенно поймете, на что ссылались их авторы. Активно образы и смыслы из сказок Кэрролла эксплуатирует игра Фрэн Боу – психоделическая игра с элементами ужасов с поиском предметов. По сюжету девочка Фрэн Боу оказывается в детской психиатрической лечебнице после смерти родителей. Образ Фрэн Боу списан с Алисы. Ее кот Мистер Полночь – это чеширский кот. А воображаемый друг Итворд, представляющий из себя скелет в цилиндре – это безумный шляпник. В одной из локаций в шкафу висит фотография, на которой главная героиня изображена рядом с Алисой Лидл, реальным прототипом сказочной Алисы, которая изображена в том виде, в котором она присутствовала в одноименном мультфильме Диснея в 1951 году. Фрэн говорит, что Алиса рассказывала ей, как была в «Стране чудес». Здесь опять образ сказочной Алисы напрямую ассоциирован с трагическим событием и душевным заболеванием, а у игрока есть все основания предполагать, что все, что происходит, событие лишь в голове героини. И здесь мы получаем очередную демонизацию сказки и ее героини, потому что Алиса предстает сумасшедшей девочкой, которая путешествует по миру, созданному ее больным сознанием.